Пролог. Прежде чем начать разговор о Нефертари, ее гробнице и программе росписи, неискушенному читателю необходимо ознакомиться хотя бы вкратце с историей, мифологией, архитектурой и искусством Древнего Египта. На написание пролога меня вдохновили эссе из учебника по египетскому языку Джеймса П. Аллена «Средний Египет. Введение в язык и культуру иероглифов», где собраны краткие сведения по различным областям египтологии. В этом разделе книги я хочу поделиться с вами знаниями о Древнем Египте, частично опираясь на эти работы, с которыми я полностью согласен и которых придерживаюсь сам. Сведения, почерпнутые из них, я расширил информацией из различных книг и статей выдающихся ученых и авторов, а также добавил свое резюмирующее понимание мифологии, истории и культуры Древнего Египта, или, проще говоря, мировоззрения древних египтян. Эти базовые знания понадобятся нам для лучшего понимания того, что было заложено древними мастерами и жрецами в Доме Вечности Нефертари, ее гробнице. И мы постараемся разобраться в них, исследуя архитектуру и программу росписей и опираясь на различные источники.